Так и закрутилось. В то время я уже около года жил в столице и столько же проработал в ордене Мангуста. Одно из непреложных правил ордена состоит в том, что все рыцари должны исповедоваться в конце каждого месяца. Манкировать этим никак не получается. Магистр, человек старой школы, набожный, принципиальный. Не зря же его выбрали президентом фонда поддержки рыцарей-инвалидов. В общем, магистр требовал, чтобы все мы не реже одного раза в месяц посещали Кантелорнское аббатство. Там у меня есть духовник, отец Сансальдо. Призвание пастыря, коему вверена опека над моей бессмертной душой, заставляет его каждый раз сокрушаться по поводу моих отношений с Джудит. Сын мой, знаю, что вера твоя еще не крепка, и временно мирюсь с этим, ибо и Господь терпелив, но блуд не только греховен, а и тлетворен. Ведь ты веруешь в медицину. Еще Гален приводит случаи, когда познавший чужую жену покрывался срамными язвами. Ну, отче, это бывает с теми, кто неразборчив, на пути познания. Да мы и сами, я и Джудит, несколько раз пытались остановиться. Она спохватывалась, что клялась у алтаря. Я убеждал себя, что это не квантовая физика и Джудит не может быть моей и не моей одновременно. Но, беспощадность привычки. И вот я снова звоню ей. Алло. Привет, скворчонок. Привет, воробей. Как ты? По телевизору сказали, ты летал на безголовом драконе. Что у вас там случилось? Много чего случилось. Знаешь, я чуть было. Я думал, что больше тебя не увижу. Джудит, почему мы не можем быть вместе? Почему же не можем? У нас в распоряжении вечер и вся ночь. Приезжай. Ты знаешь, о чем я. Знаю. Так ты приедешь. Ален все еще в отъезде. Слушай, когда-то же он должен вернуться. Что, если... Если вернется, убьет нас с обоих. Тут и гадать нечего. Ты едешь или нет? Жди меня через полчаса. Просыпаюсь, не знаю от чего. Просто открылись глаза. Вытираю щеку, мокрую от моей слюны. Обнаруживаю, что остался один посреди шелковых подушек и простыней. Часть постели, на которой вечером, прижавшись ко мне, уснула Джудит, холодна. А ведь еще даже не рассвело. Джудит, сонный и скомканный, усаживаюсь на кровати и вжимаюсь в кроватную спинку, весь облитый ледяной испариной. В углу спальни, задрапированный предрассветным полумраком и дымом сигарет, сидит по-уличному одетый мужчина. Его прозрачно-серые глаза кажутся мне лишенными радужек, будто бы отверстия зрачков проделаны прямо в белках. Он выкуривает, наверное, стотысячную сигарету за то время, пока я спал, а он сидел и смотрел на меня. Тумбочка рядом с ним вся в окурках. Я понимаю, от чего проснулся, из-за дыма. Окна закрыты, сизые сгустки неторопливо впитываются в потолок. Я сажусь ровно, как бы готовый к переговорам. Словно я не сконфужен и не гол, перед ним, одетым и вооруженным чем-то вроде нравственного превосходства. Тут замечаю, что рядом с насыпью окурков тускло чернеет сталь пистолета, будто одного нравственного превосходства недостаточно. Я тщетно пытаюсь вызвать в себе хладнокровие, но все тело колотит крупная дрожь, а во рту моментально пересыхает. Эрос и Танатос заключили противоестественный пакт. Меня убьют там же, где я до этого умирал от наслаждения. Как я отвратительно беззащитен. Никогда прежде не курил в доме, медленно произносит человек с белыми глазами, поднося зажигалку к новой сигарете. Но вы разорили мой дом, его не стало, какая теперь разница? Пепел к пеплу. Я не знаю, что на это ответить. Две мысли тревожат меня больше всего. Где Джудит? И успею ли я увернуться от выстрела? Я не сразу вас узнал, продолжает Ален Лурия, беря со столика газету. Лицо смутно знакомое, но вспомнить никак не мог, пока случайно не заглянул в сегодняшнюю прессу. Открываем деловой меридиан. Джуд Леннокс, Беовульф нашего времени. Рыцарь-профессионал Джуд Леннокс, проявивший чудеса героизма во время Першандильского разорения, продолжает определять стандарты драконоборчества на континенте. Во время вчерашней акции в замке Авиластр список его побед пополнился уничтожением ужасающей эгамы Гигантика. До прибытия Леннокса с ней не могли справиться все остальные члены Ордена Мангуста вместе взятые. Тут фотография, вам на ней, судя по всему, дурно, и подпись. Меня тошнит от драконов. Так, дальше. Прибыл как раз в тот момент, когда его собратья по оружию понесли первые потери. Омрачен трагической гибелью Гаэтана Кьератера из Ордена Угря. Вот дальше некролог. Скончался в госпитале Святой Урсулы. Семья. Любим. скорбим, отомстим. А вот что пишут в «Негацианте». Статья называется «Герой Авиластра». Джуд Леннокс, известный как «Молния Архипелага» и некомандный игрок, возрождает моду на сольные рыцарские подвиги, доказывая в очередной раз, что истинный герой стоит целого ордена и даже превосходит его. Может быть, я по-прежнему сплю. Как еще объяснить этот бред? Нет, увы, это совершенно точно не сон. Значит, ну конечно, вот о чем говорил давеча магистр, вот какие рекомендательные письма он имел в виду. Газетчики все перековеркали, и я у них вышел новым героем. Ну да, со стороны это так и выглядело. Парни потрепаны и загнаны наверх, Гаэтана уже в реанимации. Тут появляюсь я. Не проходит, наверное, и 10 минут, как я эффектно доставляю драконий труп к ногам восторженной публики. Может быть, в другом случае это и показалось бы сомнительным. Но ведь я действительно 2 года назад убил дракона, и сделал это один, каковое обстоятельство широко освещалось в куртуазной прессе. Тогда тоже были броские заголовки. Враг драконов №1 и тому подобное. Итак, шеф сказал, что они сочли за лучшее не опровергать чушь из сегодняшних газет. Жаль, что они не потрудились узнать мое мнение. Я бы объяснил им, что я думаю про их подачки в пользу моей репутации. Что ж, по крайней мере, Алену Лури, наверное, будет не так обидно. Все-таки одно дело, если жена изменяет с каким-нибудь прохвостом из офиса, и другое дело, когда приходится уступить легенде современного рыцарства. Это уже не вульгарная интрижка. Здесь, если ты мудр, то распознаешь чувства более значимые, чем обеты, принесенные у алтаря. Я уже не столь уязвим в своей наготе. Ален Лурия откладывает газету и берется за пистолет. Внутри у меня все обмирает. Это Фафнер-19. Если вы, рыцари, не знакомы с автоматическим оружием, то я поясню, что у Фафнера-19 нет предохранителя. Выхватил, и сразу стреляй, не раздумывая. Идеальное оружие, чтобы дать выход ярости. Но я человек взвешенных решений. Застрели я вас во сне, это бы не восстановило попранную справедливость. Поиски более удовлетворительных мер навели меня на мысли о том, чтобы вас кастрировать. Мне, признаться, крайне симпатичен этот вариант. Думаю, для вас он будет обладать несравненной педагогической силой. Но недавняя история о философе, которого честный священник оскопил за связь со своей племянницей, заставила меня воздержаться от этого шага. Тот философ стал еще большей звездой, обольщенная им дурочка осталась ему навеки верна, а поборника морали, державшего скальпель, упекли в сумасшедший дом, нежелательный для меня исход. Вспомнил я и другую историю, о том, как неверной супруге подали на ужин зажаренное сердце трубадура, то самое, что пылало к ней беззаконной страстью, в итоге несчастная выбросилась с балкона. Нет, я не допущу, чтобы Джудит страдала дольше, чем ей уже пришлось, во многом по моей же вине. Слушайте, мы с вами взрослые люди. Прикрываясь одеялом, я опускаю ноги на пол. Мне не терпится хотя бы одеться, но я избегаю быстрых движений, памятуя, что направленный на меня пистолет лишен предохранителя. Воистину, господин Леннокс, мы взрослые люди, а взрослый человек знает, что не бывает действий без последствий и что за эти последствия надобно отвечать. А еще взрослому человеку очевидны контуры проведения там, где ребенок замечает лишь нагромождение несвязанных событий. Когда я понял, кто вы такой, я понял и то, какое искупление предписывает вам само проведение. Указательным пальцем свободной руки Лурия стучит по газетной передовице с моей фотографией. Вы герой, господин Леннокс. Бесчестный, но, безусловно, герой. В стародавние времена двукратный убийца драконов считался бы земным потомком божества. Неудивительно, что вы впали в заблуждение, будто стоит вдвойне над законами человеческой морали. По счастью, а вернее, в силу нашей предусмотрительности нам и не требуется образчик нравственных качеств, в сегодняшнем мире нравственность иссякает наподобие нефти. Одевайтесь, не командный игрок. Будем считать, что до сих пор вы играли не за ту команду. Я заправляю рубашку в штаны и застегиваю ремень. Пока меня держат на прицеле, лучше не прикословить. Но как только Ален Лурия отвлечется или подпустит меня чуть ближе, о, он ответит за все издевательства, чинимые во имя морали над философами, трубадурами и представителями других творческих профессий. Только надо действовать очень осторожно. Нельзя не признать, что все у меня сегодня выходит как-то через тернии. 2. Можно не заплатить за выпивку. Можно бесплатно доехать на такси. Но за правду о себе придется платить. Дивный полдень с ветром и солнцем, бликующим в глинцевитой листве платанов, в сумочке стипендия и маленький флакон духов Морган Лефа, и да еще отменили семинар по экономике, София сказала бы, что она счастлива. Да, счастлива, спроси ее об этом какой-нибудь социолог или ненормальный, вышедший на прогулку. Октябрь нежно входил в жизни обитателей провинции Ле. София возвращалась домой. Консьерж, некий господин Надец, любивший, чтобы его именовали привратником, окликнул ее на лестнице, имея вид загадочный и смущенный. Он тут же выдал причину своего поведения, начав извиняться за то, что забыл вчера про ее день рождения. Бормоча поздравления, он вручил Софии пакет риса к Млечный Путч. Такими он угощал ее в ту пору, когда у него еще были свои волосы на голове, а София, сменив школу, пошла в третий класс. И вот еще, госпожа Верна. Почтальон наставил письмо, утром, под мое обещание передать его лично вам. Эй, оно не подписано. Что за дешевые интриги? Ладно, спасибо за конфеты, господин Надец. Поднимаясь по лестнице, София, конечно, повертела письмо в руках, но этим и ограничилась, а войдя домой, положила его невскрытым на каминную полку и даже забыла про него на какое-то время. Что бы ни значило это послание, оно не внушило девушке и тени тревожной мысли. Настолько велико было ее доверие миру в первой половине дня. Ведьма. Она лбом прижимается к холодному лбу своего зеркального отражения, а ее лоб горит. От ее горячего дыхания на поверхности зеркала то разрастается, то убывает мутное облачко. Ведьма, ну конечно. Вот в чем причина ее авангардных сновидений с комканьем простыней и смехом во сне, и вот почему ее месячные так строго совпадают с лунным циклом, а группа крови меняется в зависимости от времени года. Вот из-за чего это все. Из-за того, что она ведьма, а вовсе не из-за шизоаффективного психоза или крайне редко встречающейся болезни ампилядивака, хотя доктор Геронни говорит, что ее случай абсолютно соответствует имеющимся описаниям. А иностранные языки? Свободное владение пятью еще можно было объяснить исключительным талантом, но после поэтического вечера в университете ей пришлось выдумывать более рискованные оправдания. София, это стихотворение, которое вы нам прочитали, случайно написано не на верфалийском языке. Его сейчас не часто услышишь, ведь он исчез еще до начала нашей эры. И до нас всего-то и дошла одна табличка о празднике сбора Амелы. Все верно, профессор. Вы разве не знали? При факультете у нас даже кружок действует. Возрождение верфалийского языка, мы и стихи пишем, и газету свою выпускаем, и со школьниками занимаемся, пусть знают верфалийский. Она ведьма, вот почему она умеет так ловко врать. Хотя, что до вранья, может быть, и не поэтому. София нашла в письме нужную строчку. Как и любая ведьма, как и я сама когда-то, ты появилась на свет спящей, мирно рожденной, как у нас говорят, ни первого крика, ни дрыгающих ножек. Сначала мне даже не хотели отдавать твое тельце, боялись за мой рассудок, откуда им было знать, что слезы в моих глазах, это слезы счастья. А на третий день, когда ты открыла глазки, я потихоньку увезла тебя домой. Строчки дрогнули и радужно распухли. На страницу дважды капнуло. Теперь ей все становилось ясно. Развод родителей. Сколько ей было? Лет 5. Сначала папа говорил, что мама уехала. Потом, когда София повзрослела, он сказал, что у мамы был другой мужчина. Почему София не могла ее увидеть, он никогда не пытался объяснить. Просто обнимал ее и долго-долго смотрел ей в глаза, отчего София привыкла к мысли о какой-то грустной необходимости, из-за которой мама как бы переселилась в другое измерение. Неужели они снова увидятся? Разумеется, у меня никого не было, но твой отец внушил себе, что я изменяю ему с дьяволом, можешь себе представить. Только, пожалуйста, не вини его за это. Гай, всего лишь мужчина, он не мог меня правильно понять. Я и сама слишком поздно разобралась, насколько опасна магия. За это я поплатилась всем, семьей, прежней жизнью и даже самим колдовским даром. Когда-то мне ничего не стоило бы подослать к тебе ментальную проекцию или дрозда с весточкой в клюве. А сейчас приходится полагаться на бумагу, а потом еще идти 2 мили до ближайшей почтовой станции, чтобы купить марки и опустить конверт в ящик. Магия опасна, София, но полностью отказываться от магии, для ведьмы еще опаснее. Из всех чудес, что я совершила, самое совершенное, это ты. Ты не повторишь моих ошибок, ты выстоишь там, где не устояла я. Приходи в клуб «Чумный барак» и найди там человека по имени Соломон Лу. Он скажет, что делать. И обещаю, что мы увидимся при первой же возможности. Я люблю тебя, София, и, с днем рождения, мама. Вот так новости. София почему-то не сомневалась, что письмо действительно написала ее мать. Но что в таких случаях полагается чувствовать? Радости не было. Зато было твердое убеждение, что если бы она, София, исчезла из жизни своего ребенка, то спустя 20 лет она бы не рискнула указывать дочери, кого ей следует винить, а кого, нет, куда идти и с кем встречаться. И обнадеживать скорой встречей тоже бы не стала. Еще лет 10 София в любом случае готова потерпеть. Весь остаток дня девушка провела на улице, носками туфель разоряя ворохи листьев, которые возвели утром дворники. От улицы к улице, рассеянно сожалея о родительской бездарности матери и отца, о том, что не отменила встречу с подругой, которую обещала подстричь. Отогревалась в попутных кафе, в одном из которых не расплатилась, пока не зажгли фонари и прохожие не перестали спрашивать, каким автобусом им лучше проехать. Окончание дня и уж точно какой-то эпохи в ее жизни София решила отметить в ночном клубе «Чумный барак». Сколько? Девушкам до полуночи бесплатно, проходите. Заведение было не из тех, кислотных, с неоново-горящими бюстгальтерами и миазмами электронного звука, а из тех, куда приходит, ослабив галстуки и чуть растратив запах парфюма, отдохнуть от своего поприща в меру одинокие люди. Такие люди уже вступили в пору последней зрелости, что для них на самом деле выгодно, потому что возраст сообщил им лоской уверенные повадки матерых хищников. София позволила кому-то забрать ее одежду и, неуверенно озираясь, прошла к барной стойке. «Я могу предложить юной госпоже что-нибудь выпить, еще как можете. Мне бы, пожалуйста, какой-нибудь коктейль, позабористе. Рекомендую коктейль «Крематорий». 3 ликерных слоя, верхний поджигается, пьется через соломинку единым духом, ваша прежняя жизнь сгорает синим пламенем. Ох, получит кто-то чаевых», — подумала София, решительным кивком соглашаясь на огненное зелье. «Пускай все горит». Довольно с нее уютных обманов. Со сцены играли джаз, только какой-то нехороший. Казалось, чернокожие музыканты забыли о публике, которая расположилась по другую сторону их закрытых век. И сами звуки и ритмы, пронизывающие зал, были не от этого мира. В них слышались отголоски темных времен и областей, не знавших ни христианства, ни электричества. Будто те же самые черные пальцы, что тогда и там мяли теплый воск, чтоб сделать куклу и натыкать в нее гвоздей, теперь били по струнам и клавишам, на беду какой-нибудь особе, из нервных, с двумя высшими образованиями. Придет вот домой, ляжет в постель, а под утро очнется с криком от душного и липкого кошмара и долго-долго будет смывать холодный пот, стоя под душем. А потом заиграли другое. Музыканты открыли глаза, всем разулыбались и перешли к хорошей музыке, рожденной в свете Христа и больших шумных городов. «Мне сказали, что здесь я смогу найти Соломона Лу. Да вы и нашли, вон он, на сцене. Скоро они закончат, и вы сможете поговорить». «Что?» «Один из музыкантов. И который из них?» «Саксофонист. Как раз смотрит сюда. Вам повторить напиток?» «Ну, можно. Повторение, мать учения. А я как раз пришла за новыми знаниями». Отыграв еще пару композиций, каждый начал играть что попало, «Блам-блам». Но все вместе выходило довольно мелодично, а Соломон Лу отнял от губ мундштук саксофона и по очереди представил всех музыкантов, причем сам назвался Папой Слом, все поклонились. «Для вас играла группа «Торжество падали», если вам понравилась наша музыка, приходите на концерт в следующую среду». Черных музыкантов сменила на сцене новая команда, заигравшая песенки в фольклорном духе. «Сколько я должна за выпивку? Эй, неужели так много?» С ужасом воскликнула София, когда парень за барной стойкой положил перед ней бумажку с многозначным числом. «Нет, спокойно, столько не может быть, верно, верно, это мой телефон, меня зовут Арвета, может, позвоните мне как-нибудь, или, может, оставите свой номер, София, меня зовут София, если не возражаете, свой номер я вам не дам. Может быть, это скоро пройдет, а может быть, у меня сейчас начнется совсем другая жизнь. И, может, мне вообще будет не до этого, понимаете? Ну, ваш телефон у меня есть, так что... София соскочила с высоты барного стула, оправила юбку и расстегнула сумочку, чтобы достать кошелек. Так сколько с меня? Нисколько. Вы уже расплатились своей чудесной улыбкой. Да так, что я еще и должен остался. Разрешите в погашении долга вас предостеречь. Женщины, которые навещают Соломона Лу, как мне кажется, глубоко несчастны. Я не знаю, что вы все находите в этом музыканте. Наверное, он бог знает какая магнетическая личность. Не сомневаюсь, что у него навалом денег. Но весь этот богемный образ жизни. Только не думайте, будто я пытаюсь тут что-то выгадать. Но, право слово, неужели для вас так заманчиво таскаться по гастролям вслед за этим старым боровом? Разве не лучше обратить внимание на своих ровесников с их земными устремлениями? Чтоб вы знали, я оканчиваю юридически в следующем году, но меня уже взял под крыло один адвокат, так что работа барменом – это ненадолго. Через пару месяцев я смогу снять мансарду в центре. Арвета, я ценю ваше мнение. И тронуто вниманием, правда. Но сейчас мне действительно нужно поговорить с господином Лу, и я ручаюсь, что не планирую таскаться за ним в составе кавалькады поклонниц. Ну да, конечно. Пройдите через вон ту дверь, потом через кухню, за ней будет коридор и лестница наверх. Там вы уже не разменетесь. Только скажите, что не так с парнями, способными на уважение и настоящую заботу? Почему барышень из хороших семей и с тонким вкусом обязательно влечет к распутникам, которые их ни во что не ставят? Прощайте, Арвета. Спасибо за коктейль. София оказалась на кухне, где, пока она шла мимо газовых плит и шипящих сковород, прервались разговоры, а взгляды сосредоточились на ней. Лишь один образцовый работник продолжал с глухим стуком раз за разом опускать тесак на освежеванный окорок. Слова Арвета не встревожили, но озадачили девушку. Могла ли родная мать направить свою дочь к человеку, чья добропорядочность по меньшей мере не пользовалась всеобщим признанием? Да и стоит ли полагаться на то, что утреннее письмо действительно написала ее мама? Как бы то ни было, ждать честных ответов от отца тоже не приходилось. Позади ложь, впереди неизвестность. София поднималась по лестнице. Что ее по-настоящему напугало, так это черный упитанный кот, с шипением прыснувший из-под ее ног. Должно быть, не заметив, она отдавила ему лапу или хвост. Девушка остановилась перед дверью с табличкой «Гримерная» и громко постучала. После небольшого промедления дверь открыл Соломон Лу. Его концертная рубашка была наполовину расстегнута, от седой растительности на темнокожей груди повеяло потом и терпким одеколоном. Музыкант неторопливо смерил девушку взглядом, усмехнулся и отошел с порога, давая ей войти. «Я вас не ждал, Лапуля, так что не в защите за беспорядок». Беспорядок заключался в присутствии на полу трех мертвых музыкантов группы «Торжество» падали бесславно распростертых лицами вниз. Ноги девушки наехали одна на другую, спиной София встретила дверной косяк. «Эй, эй, не вздумайте улечься рядом с ними, девочка. Ну же, дышите глубже». София решила воздержаться от обморока, представив, что в случае чего именно Соломон Лу будет применять к ее телу спасательные мероприятия. «Вы что, их убили? Двоих из этих джентльменов я действительно убил, только этому скоро будет уже лет 20, так что обморок ваш был бы не ко времени. Кроме того, обещаю, что в следующую среду все они выйдут на сцену, и мы дадим концерт, как и было объявлено. Ну чем мне вас успокоить? Вот что, хотите билет? Два. Приведете друга? Перестаньте так на меня смотреть. А вы что думали, что слово «падаль» в названии нашей группы? Это просто позерство. Знаете, там, откуда я родом, живые музыканты, вот что звучит претенциозно и глупо, если не сказать, вульгарно. В 5 лет услышал, как мертвый играет на флейте, и до сих пор я не знаю более возвышенных звуков. Вот, 3 билета. Что-то им открывается такое пронзительное, после смерти. А вы разве не почувствовали, когда мы играли? Но, как, Лапуля немного натуралистка. Это как с виноградной лозой, на первых порах. Обрываешь лишние грозди, чтобы жизненная сила лозы сосредоточилась в гроздьях, которые пойдут на вино. У мертвецов жизнь сохраняется только в ногтях и волосах, они еще растут какое-то время, вот их и надо вырвать, тогда крупицы жизни застревают в теле. Ну а как эти крупицы сберечь и приумножить? Это целая наука, старые рецепты. Уж извините, если я не буду их раскрывать первой встречной. Знаете, я, наверное, пойду. Теперь я поняла, что ошиблась дверью. Вздор, моя милая. Вы только теперь и нашли нужную дверь. Этот благородный лоб, эти изумрудные глаза, волосы цвета камеди, это непринужденная стать, впору занести такой редкий экземпляр в Красную книгу. Лелеять и оберегать, чтобы не сгинула с лица земли эта заключенная в вас красота. Ах, Лапуля, приход каждой новой ведьмы наполняет мое сердце ликованием. И я особенно рад, что вам не понадобилось прожить жизнь, полную разочарований, прежде чем вы отважились прийти ко мне. София не могла оторвать взгляда от раскрытого рта одного из мертвецов. Слова Соломона Лу обтекали ее по сторонам, лишь косвенно достигая взбудораженного сознания девушки. Она опомнилась, когда музыкант вздумал подойти к ней слишком близко. Его душный запах привел ее в чувство и заставил отпрянуть. «Меня зовут София Верна, сегодня я получила письмо от матери, которую не видела с детства. То есть оно так подписано. Мама, почерк мне не знаком, но писавшая достоверно знает о подробностях нашей семейной истории. В письме сказано, что я ведьма и что мне нужно увидеться с вами». Соломон Лу медленно покивал, будто бы соотнося услышанное с собственными мыслями. Покивав, он шагнул к столу, налил себе виски из хрустального декантера и сделал глоток, который составил половину стакана. От выпитого глаза его замерцали. «То, что вы ведьма, я убедился, как только открыл дверь, а заподозрил еще раньше, заслышав ваш стук. София Верна, так вы сказали». Он поболтал напиток в стакане и допил его вторым глотком. «А вы сами не хотите выпить? Ну, может, еще захотите. Я помню вашу мать. Садитесь, вот сюда, я сейчас сотащу тело, раз уж общество моих компаньонов так вас коробит». Виола Верна. В 17 лет она сыграла в таком фильме, из-за которого ее отец велел ей убираться из дома, а душевно больная мать, ваша бабка, не имела сил этому воспрепятствовать. «Да, Лапуля, ваша ближайшая родословная восходит к умалишенной. Она повредилась рассудком во время родов, когда повитуха объявила ей, что долгожданная дочь, малютка Виола, появилась на свет мертворожденной. В те времена наше сообщество было еще слабо и разрознено, откуда было знать тогда бедным роженицам, что дочери ведьм приходят в этот мир без крика и не доставляют своим матерям тех мучений, какие сопровождают деторождение у простецов. Крики и боль, что может быть противоестественнее. Но их-то отсутствие и напугало вашу бабку до исступления ума. Она так и умерла, не узнав, что была ведьмой, сама убежденная в своем сумасшествии по причине регулярных видений загробного мира. Еще один дар, который она сочла проклятием, и все из-за своего неведения. Как ни прискорбно, у Виолы были все шансы повторить печальную судьбу своей матери. После первого фильма Виола еще пару раз снялась в картинах того же прямолинейного жанра, и вокруг этой карьеры начинала уже складываться рискованная, хотя и по-своему заурядная жизнь, с алкоголем, наркотиками и сомнительными связями. Очередное неудачное знакомство закончилось для Виолы особенно экстравагантно. Любовник выбросил ее из окна, благо было невысоко. Тем не менее она сломала нос и зрение у нее стало сильно падать. Насколько я понимаю, так она и познакомилась с вашим отцом, ведь он глазной доктор, не так ли? Должно быть, в семейном легендариуме найдется история о том, как он заново подарил ей зрение, и это было началом их любви. Очень мило. Да, она прозрела. А ваш отец, напротив, закрыл глаза на ее прошлое, а может, даже и не знал о нем. Ведь будь Виола обычной женщиной, издержки ее поприща оставили бы на ней след, неспокойное море выбросило бы ее на берег изнуренной и потрепанной. Но ваша мать, необычная женщина, и вашему отцу она предстала чистой и как будто неосведомленной о своей красоте. В вас самой есть эта волнующая невинность. Да, Виоле стало лучше. Вот только это не было заслугой доктора Верны. Может быть, он и вылечил симптом, но причину ее недуга устранил ваш покорный слуга. Вы спросите, как я это сделал? Когда моя знакомая привела Виолу ко мне, я открыл ей, кто она такая на самом деле. Ведьма. Это не просто для сведения. Никто не может быть счастлив или здоров, если он не на своем месте. Возьмем прошлый год для примера. Из всех случаев самоубийства среди женщин 27%, Это ведьмы, которые были хорошими матерями, успешными журналистками и дорогими моделями, кем угодно, но только не ведьмами. Однажды, без всяких видимых причин, сделав покупки или выпив вина, эти женщины входят в воду с кирпичами в карманах или включают газ в запертых кухнях. Счастье, что мы тогда нашли Виолу. Соломон Лу снова наполнил стакан, будто бы его способность обращаться к прошлому зависела от регулярной подпитки. В новую порцию он с мелодичным звоном бросил два кубика льда, которые щипцами подцепил из запотевшего ведерка. Софии тоже захотелось выпить, но она промолчала. Побоялась, что внимание рассеется и она упустит что-нибудь важное. Однако музыкант, странно глянув на девушку, налил еще один стакан, который протянул Софии. Путь ведьмы не опишешь словами, на него нельзя указать пальцем. Но, встав на него, ведьма безошибочно чувствует, что все теперь идет как надо. Будто прежде она боролась с течением, а теперь сама им стала. Когда Виола обрела свою жизнь, к ней не только вернулось зрение, она впервые была счастлива, она впервые ни к чему не стремилась, ничего не доказывала, она просто была ведьмой. В границы этого нового счастья угодил и ваш отец, хотя ведьмы нелегко сходятся с мужчинами. Впрочем, я так понимаю, семья все равно не состоялась. София сделала осторожный глоток, решив тоже не преследовать никаких целей, а просто быть. Вкус был рисковатый, копченый, но приятный. В горле остался горячий след, носоглотку обдало сладким паром. В письме говорится, что это из-за папы. Ему казалось, что она изменяет ему с дьяволом. Не знаю. Звучит, во всяком случае, глупо. Наверное, она просто так выразилась. Наверное, отец находил, что мама слишком усердна в своем следовании по пути ведьмы, хотя он очень терпимый человек. Может, она жертвовала много денег. Или тратила много времени на волонтерские работы. А может, не такой уж терпимый, а ваш отец, не знаю. Понятное дело, придется с ним поговорить, но сейчас я даже не представляю, как посмотреть ему в глаза. С 5 лет, понимаете, он ведь все это время лгал мне. А где сейчас Виола? Похоже, письмо пришло из какой-то глуши, как будто она скрывается от чего-то. Она несколько раз говорит о том, что магия опасна. На это я ничего не могу ответить, Лапуля. Если ведьма не хочет, чтобы ее нашли, то ее не под силу отыскать даже другим ведьмам. Распад семьи подкосил ее. Ведьмы обычно и не связывают себя семьями, но Виола слишком долго воспитывалась в стаде простецов. Она покинула город, а может, даже и страну, преодолевать свою раздвоенность, заново обретать себя в скитаниях. Примкнула, может быть, к какой-нибудь сельской ведьмовской общине за океаном. И правильно сделала, учитывая, как у нас относится к ведьмам, до сих пор. На кострах, конечно, теперь не зажигают, и на том спасибо. Не волокут босоногих девок за волосы вдоль тракта. И тем не менее, я 5-й год добиваюсь, чтобы заложили плиту на площади роз с именами жертв охоты на ведьм. Все без толку. Равными правами тут пока и близко не пахнет. А если в парламентскую коалицию войдут ребята из католической лиги, ведьмам вообще туго придется. Так что, да, магия опасна. Виола права. Мне иногда кажется, что, если бы не было таких, как вы, они бы обложили черных. София ничего такого и не подозревала. Соломон Лу заговорил, как те парни из университетского дискуссионного клуба, там их много таких, из бедных семей, с цифрами и примерами из всемирной истории, тычут пальцем, спорить бесполезно. Ты что, не читала работ Гидела? Да о чем мы тогда говорим? Рождаемость в восточных провинциях, колебания на рынке апельсинового концентрата, стенограммы судебных заседаний, они во все посвящены, и везде им очевидна близость конца. Может, они и в самом деле чувствуют каждый мускул истории и видят на 100 ходов вперед, а она простодушная дурочка. А может, у них просто нет девушки и нормальной работы. София не очень хорошо знала людей. Ну, она ведь жива, Виола, моя мать. Это, по крайней мере, можно утверждать. Она же не могла написать письмо с того света. Чернокожий музыкант неопределенно покачал головой. Лицо его при этом выражало смирение перед бесчетными тайнами бытия, не подвластными человеческой логике. Ну хорошо. Звякнув льдом, девушка допила виски и откинулась на спинку дивана. А вы, стало быть, как видно, неравнодушный человек, столько всего делаете для них, то есть для нас. Кто же вы такой, господин Лу? «Я папа-сол», — запросто объяснил Соломон Лу. Его ответ доставил ему удовольствие, проступившее в положении бровей и уголков рта. И вообще, по рисунку его бровей и рта София могла бы сказать, что довольно многое приносит ему удовольствие. Но не совсем в том смысле, в каком честные работяги говорят: «Я люблю свою работу». Отставив стакан, чернокожий саксофонист поднялся и подошел к письменному столу. Открыв верхний ящик, он взял оттуда пухлую записную книжечку в черной обложке, запертой на резинку. «Не волнуйтесь, то, что случилось с Виолой, а до этого с ее матерью, с вами не произойдет. Я этого не допущу. Вы еще достаточно юны, чтобы обряд посвящения принес вам наибольшую пользу. Жаль только, что вы сегодня не готовы». Он нахмурился с легким наклонением головы, полистал. «Ночь хороша, такая может долго не повториться. Нет, вот, суббота. Госпожа верна», — он поднял глаза на девушку, — «сейчас мы расстанемся, а в субботу вечером, но не позже часа ночи, приходите по этому адресу. Знаете, где это?» «Найду», — отвечала девушка, принимая карточку с названием какого-то отеля. «Там на обратной стороне мой номер телефона. Приходите, сделав все, как я скажу. Накануне примите душ. Наденьте какое-нибудь изысканное белье. Скажем, кружевной бюстгальтер-брасьер, прозрачные трусики и чулки. А впрочем, лишь бы вам было удобно. Главное, естественность и вкус. Поэтому на макияж тоже не налегайте. Сойдет так, как вы сегодня выглядите. А вот парфюм не повредит, только ничего резкого. Желательно, такой, который вы сами на себе не чувствуете. За несколько часов до заката ничего не есть. Умеренное питье не возбраняется. И что бы ни случилось, в этот день не плакать. Вообще поменьше стресса. Если нужно, оставайтесь весь день дома. Об остальном позабочусь я. Это весь список, немного, правда. Только нужно ничего не упустить. Сейчас, у меня где-то была распечатанная памятка. В этот момент София уже знала, что в субботу не придет в гостиницу Монсальват Гвину и Фаравеню, 111, но решила дать Соломону Лу еще один шанс. Вдруг она все-таки поняла его превратно. «Не то чтобы это было ваше дело, но как раз сейчас на мне белье марки Шах и Мат, может, не такое волнующее, как вы предложили, зато удобное. Духи, Морган Ле Фей. И душ я принимала утром. И пила весь день только кофе да коктейли. Да вот вы меня еще угостили. Оплакать. Я не какая-нибудь размазня, чтобы, получив письмо от пропавшей матери, сразу в слезы. Так уж если сегодня подходящая ночь и раз я, как мы видим, готова, то, может, конечно. Вот и умница. Сделаем это сегодня, ни к чему терять время. Сколько его уже упущено. Мне только нужно предупредить маленькую Рагунду, я сейчас позвоню ей. Это такая симпатичная горбатая женщина, работает в Монсальвате, нужно, чтобы она подготовила для нас номер». София не могла поверить. «Вот это наглость. Господин Лу, все это нужно, чтобы посвятить меня в ведьмы». «Что?» Ухом он уже прижимал к плечу телефонную трубку, руки искали в книжечке номер. «А, ну да, тут все важно учесть. От температуры простыней до угла падения лунного света на постель. Кстати, у вас, надеюсь, нет аллергии на миндальное масло?» «Добрый вечер. Могу я поговорить с госпожой Рагундой Вилиль?» «Господин Лу», — София поднялась с дивана, — «вы большой молодец, если помогаете ведьмам. И отдельные аплодисменты вашей невозмутимости. Но могу я поделиться, как ситуация выглядит с моей стороны? Вы хотите, со мной переспать? Ну, заняться сексом, но обставить это как волшебный ритуал, как вы сказали». Он отнял трубку от уха, а следом и вовсе положил ее на рычаг. «Сексом? Чего он прикидывается?» — подумала София. «Неужели рассчитывал так все преподнести, что я ничего не пойму? Это же все-таки не кошелек стянуть. Заняться сексом». Соломон Лу утратил деловой вид. «Недоразумение никак не кончится. Войдя, вы стали меня допрашивать насчет моих мертвых друзей. Теперь, как вы сказали, заняться сексом под предлогом ритуала. Заняться сексом. Чисто технически это, конечно, и составляет ритуал, но, во-первых, Лапуля, не такая уж вы знойная дамочка, чтобы при виде вас джентльмен моментально бросал все, лишь бы забраться к вам под юбку. А во-вторых, кто такие, по-вашему, ведьмы? Неужто не слышали? Я вам напомню, шлюхи дьявола, вот кто. Так вот, не отдавшись сатане, вы не станете ведьмой. А не став настоящей ведьмой, вы испаритесь, как ваша мать. Ну, я бы еще посмотрела на этого вашего сатану. Но кажется, речь-то шла о вашей персоне. Вы положительно хотите меня оскорбить, с сожалением заключил Соломон Лу. В ком же еще, как не во мне, вы найдете уполномоченного делегата сатаны на земле, в нашей провинции? Не меня ли учитель Артагон Вохф наделил властью через себя отворять путь к падшему? Достаточно. София перешагнула через музыканта, лежавшего у двери. Я иду домой, к папе. Мне кажется, я точно знаю, что он имел в виду, когда говорил, что мама изменяет ему с дьяволом. Не похоже, что это была метафора. Если вам хватит ума, вы придете в субботу в отель Монсальват. Предупреждение, адресованное девушке, в основном досталось закрытой двери.